Глава 4. «Тебе нравится джаз?» Нервно кричу через приоткрытую дверь ванной. «Я видела, тут недалеко играют. Может, сходим?» «В качестве разнообразия, может быть», — долетает до меня расслабленный голос Алекса. Наклонив голову, закатываю к потолку глаза, стараясь не видеть покрывающих мою грудь сосков. Зажмурившись изо всех сил, пытаюсь вспомнить, как они появились, но все будто накрыто железным колпаком. Хотя теперь я отлично помню, как мой язык изучал голый торс Алекса. А вот то, как он пытался меня сожрать, в памяти не воспроизводится. Может, кто-то сверху жалеет мою нестабильную психику? Я хочу помнить каждую секунду, проведенную с ним. «Вспоминай», — приказываю своему отражению в зеркале, ткнув в него пальцем, и снова кричу. «Или Бродвей? Может, сходим на Бродвей?» «Завтра развлечение выбираю я», — делает он акцент на этом «я». «Мы идем на Никсов. Билеты уже выкупил». «Отлично. Баскетбол». «Ты что, за них кому-то душу продал?» — выкрикиваю я, глядя в свои глаза. «В самом деле, где он достал эти билеты?» «Нет», — кричит Алекс в ответ. «Только гостайну». «Очень смешно. За такое в Штатах положена смертная казнь. На секунду страх за него сковывает сердце. Ну и работенку он себе выбрал. Упираюсь руками в умывальник и выдыхаю, кусая губы. Он сидит там, за дверью, прекрасно зная, откуда у меня это. Как и то, что я делала, когда добралась до резинки его трусов. Это нечестно, что он все помнит. Рассеянно перебираю свою одежду, разложенную на умывальнике, не зная, что надеть. «Куда мы идем, напомни?» Разрываюсь между платьем, юбкой и своими мыслями. «Одно местечко в Гринвиче. Ничего особенного. Там будет пара ребят из лаборатории и их френд-гёрл». «Ничего особенного. И что же мне надеть?» «А твоя подружка...» Выхватываю из стопки красный пушистый свитер. «Джесс, кажется, или Британи будет там?» Очень красивая мулатка с большими карими глазами. Экзотичная, как розовый лимон, с очень уверенными задницей и грудью. Она мне сразу не понравилась, как только я увидела ее у него на шее. Он постил совместные фотки в своих соцсетях всю осень. А потом она куда-то делась, но фото остались. «Камила!» раздается прямо за моей спиной. Резко развернувшись, прикрываю телесный пушап свитером и вскрикиваю. «Я голая! Ты в белье!» — хмурится он, глядя на мои плечи. «Это не то же самое. На мне трусы и лифчик. Какого черта он так делает? Выйди!» — с отчаянием требую я. «Чего я там не видел?» — продолжает Немцев рассматривать ту часть меня, где нет лица. Его слова ударяют по моим нервам своей двусмысленностью. Мы никогда раньше не водили двусмысленных разговоров. Он сказал так специально, чтобы меня смутить. И зачем? Ведь мы же договорились, что ничего не было. «Алекс!» — рычу, указывая пальцем на дверь. «Проваливай!» «Черт!» — бормочет, протягивая руку и бесцеремонно выхватывая у меня свитер. «Отдай!» Но мой протест ничего в сравнении с выражением его лица. Он улыбается, как безнадежный олигофрен в третьем поколении, тупо пялясь на отпечатки своего рта, разбросанные повсюду на моей груди. Медленно подняв глаза к моему лицу, почесывает затылок. Резко отвернувшись, хватаю с умывальника другой свитер и натягиваю его на себя. Но это меняет ситуацию ровно на 0,1, потому что он еле прикрывает пупок, а я все еще в трусах, а Алекс вдруг оказывается за моей спиной. Поймав мой настороженный взгляд в зеркале, наклоняется и берет меня в кольцо из своих рук. Открыв кран, подставляет ладони под струю горячей воды. Я сглатываю и не могу пошевелиться. Колени вдруг становятся чертовски мягкими, потому что горячее дыхание Немцева щекочет мою шею. Он касается своей одежды моих спины и бедер. Я чувствую тепло его тела. Мне хочется закрыть глаза. И в этот миг мозг услужливо подкидывает воспоминания. Нет. Я верхом на нем. Сдираю с него футболку. Он поднимает руки, помогая, и набрасывается на мою грудь. Втягивает в рот сосок прямо через ткань кружевного лифчика, в котором я была вчера. Дергает чашку вниз и набрасывается опять. Сначала на один сосок, потом на другой, пока я, как ненормальная, прижимаю к себе его голову. Это кошмарное воспоминание теплом просачивается под кожу и собирается между ног тягучей болью. Замерев, как истукан, жду, пока он вымоет свои без того чистые ладони и испарится к чертям, чтобы я могла подумать о том, чем он, черт его дери, думал, когда позволил мне на себя забраться. Он не выглядел жертвой. Совсем не выглядел. Закрыв кран, Алекс отстраняется и спокойно вытирает руки полотенцем. Так тщательно, будто искупал их во фритюрном масле. «Алекс!» — рычу с угрозой. «Кончай!» «Что мне делать?» — клоунски выгибает он брови. «Проваливай!» — указываю пальцем на дверь. «Где мне кончать?» — поясничает. «Прямо здесь?» — указывает руками на кафельный пол. «Хватит!» — топаю я ногой, собираясь то ли реветь, то ли смеяться. «Хочешь, чтобы я кончил сейчас? Или, может, сначала поедим?» «Дурак!» Схватив свою юбку, запускаю в него, чувствуя, как к горлу подкатывает дикий смех. «Я обычно не кончаю до ужина», — уворачивается и пятится к двери. «Но могу кончить перед завтраком». «Алекс!» — смеюсь, запрокинув голову. «Можем кончить вместе». «Никогда!» — визжу, швыряя в него полотенце. Увернувшись, подходит к двери и разворачивается, будто без этого наговорил слишком мало. «Тебе нужно быть поаккуратнее с пивом», — задирает вверх свою толстовку. Моя челюсть падает вниз. Окраска смущения заливает лицо цветом перезрелого помидора. Его плоский, покрытый светлыми шелковистыми волосками живот, выглядит так, будто его обстреливали шарами для пинбола. Но это был всего лишь навсего мой рот. «Оденься потеплее», — говорит лукаво, улыбаясь, и возвращает толстовку на место. «Мы пойдем пешком».